застава. Садясь, как куры, на насест, зарей заглядывают тени, под вечереющий подъезд, на кухню, в коридор и сени. Приезжие видят у крыльца велосипед и две винтовки, и поправляет деревца в пучке воздушной маскировки. Он знает, этот мирный вид в обман вводящий пережиток, его попутчица слепит огонь восьми ночных зениток. Деревья окружат блиндаж, войдут две женщины, робея, и спросят, наш или не наш, ловя ворчанье из траншеи. Украдкой, ежес, как в мороз, вернутся горожанки к дому и позабудут бомбовоз при зареве с аэродрома. Они увидят, как патруль, меж тем, как пламя кровель светит крестом трассирующих пуль, ночную нечисть в небе метит. И вдруг взорвется небосвод, и, догорая над поселком, чадящей плашкой упадет налетчик, сшибленный осколком.